Она старалась даже не смотреть в его сторону. Установить кормильник придумал Ун. Он знал о существовании подобных приспособлений и объяснил Триту, что раз уж Дуа не хочет питаться рядом с другими эмоциональными, можно без всякого труда доставлять солнечную энергию прямо в пещеру. Пусть Дуа питается дома. Трит пришел в ужас. Никто же так не делает. Все будут смеяться. Триада покроет себя позором. Почему Дуа не хочет вести себя, как полагается? «Конечно, это было бы лучше, Трит», — сказал тогда Ун. «Но раз уж она ведет себя не как полагается, так почему бы не помочь ей? Что тут, собственно, плохого? Она будет питаться дома, наберется энергии. От этого станет лучше и ей, и нам. И, может быть, она даже начнет выходить на поверхность с другими эмоциональными». Трит согласился. И даже Дуа согласилась, хотя и после уговоров. Но настояла при этом на самой простой конструкции. А потому Уну при конструировании кормильника пришлось ограничиться двумя примитивнейшими стержнями, которые служили электродами и передавали в пещеру солнечную энергию. Они были установлены так, чтобы Дуа могла поместиться между ними. Впрочем, пользовалась она ими очень редко. Однако на этот раз Дуа долго смотрела на кормильник, а потом сказала: «Трит его украсил». «Или это ты, Ун?» «Я?» «Ну, конечно, нет». У основания обоих электродов были выложены узоры из цветной глины. «Наверное, он решил таким способом напомнить, чтобы я не забыла поесть», — заметила Дуа. «А я и правда проголодалась. К тому же, пока я буду есть, Трит нас перебивать не станет, ведь верно?» «Разумеется», — сказал Ун с глубоким убеждением. «Трит способен был бы остановить мир, если бы вдруг подумал, что его вращение мешает тебе питаться». «Ну, я и правда проголодалась», — повторила Дуа. Уну показалось, что он уловил ощущение виноватности. «Из-за Трита? Или из-за того, что она голодна?» «Но почему Дуа должна чувствовать себя виноватой, если ей захотелось есть? Или она занималась чем-то таким, что поглотила очень много энергии и теперь испытывает...» Он раздраженно отбросил эти мысли. «Избыток рациональности, пожалуй, все-таки не украшает рационала. Несомненно, прослеживание каждой частной идеи наносит ущерб главному. А сейчас главным был разговор с Дуа». Она расположилась между электродами. Для этого ей пришлось сжаться, и Ун еще отчетливее осознал, какая она маленькая. Тут он понял, что и сам голоден. Он заметил это потому, что свечение электродов представлялось ему более ярким, чем обычно. А кроме того, он ощущал вкус пищи даже на таком расстоянии, и вкус этот казался ему восхитительным. А ведь проголодавшись, всегда воспринимаешь вкус пищи острее и на большем расстоянии. Но ничего, он поест попозже. «Не молчи, левый мой», — сказала Дуа. «Расскажи мне про ту вселенную. Я хочу знать». Она приняла, бессознательно ли, форму овоида, форму рационала, словно убеждая его говорить с ней как с рационалом. «Всего я объяснить не могу», — начал он, — «то есть научную сторону. У тебя ведь нет нужной подготовки. Но я постараюсь говорить как можно проще и понятнее, а ты слушай и не перебивай. Когда я кончу, ты скажешь, что для тебя осталось неясным, и тогда я попробую тебе это растолковать». «Ну, во-первых, я хочу тебе напомнить, что все на свете состоит из мельчайших частиц, которые называются атомами, и, в свою очередь, состоят из еще более мелких субатомных частиц». «Да-да», — сказала Дуа, — «благодаря этому мы и можем синтезироваться». «Совершенно верно. Ведь в действительности мы состоим почти из пустоты. Частицы эти разделены значительными расстояниями, и твои частицы могут перемешиваться с частицами Трита и моими, потому что каждая структура беспрепятственно входит в пустоты другой структуры.

так легко забыть об остальных неисчислимых звездах, если их можно видеть только с помощью специальных приборов. Да, это бывает, но тебе не скучно меня слушать? Совсем нет, — воскликнула Дуа. Мне очень интересно. И, знаешь, даже пища приобретает какой-то особенный приятный вкус. И она блаженно заколыхалась между электродами. Уна обрадовался. Он еще никогда не слышал, чтобы Дуа говорила о еде без пренебрежения. «Разумеется, срок жизни их вселенной много больше, чем в нашей», — продолжал он. «Здесь у нас ядерное слияние происходит с такой скоростью, что все частицы должны войти в более сложные соединения за миллион циклов». «Но ведь есть еще множество других звезд». «Конечно. Но, видишь ли, этот процесс происходит в них во всех одновременно. И вся наша Вселенная умирает. В той Вселенной, где звезд много меньше, но они гораздо больше по величине, слияние происходит настолько медленнее, что их звезды живут в тысячи, в миллионы раз дольше, чем наши. Впрочем, сравнивать трудно, так как не исключено, что и у них, и у нас время движется с разной скоростью». Помолчав, он добавил с неохотой: «Это я и сам хорошенько не понимаю. Это одно из положений теории Эстолда, но я еще ее толком не изучал». «Значит, все это открыл Эстолд?» «Не все, но многое». «Да чего же чудесно, что мы научились получать пищу из той вселенной», — сказала Дуа. «Ведь теперь уже не страшно, что наше солнце умрет. Всю необходимую пищу нам даст та вселенная». «Именно. Но ничего плохого не происходит. У меня такое чувство, что не все хорошо». «Ну, — сказал он, — для того, чтобы позитронный насос работал, мы передаем вещество то туда, то сюда, и в результате обе вселенные чуть-чуть смешиваются. Наши ядерные силы слегка ослабевают. А потому слияние в нашем Солнце немного замедляется, и оно остывает быстрее. Но убыстрение это ничтожно мало. А к тому же мы теперь можем обойти себе Солнце». «Нет. Мое чувство, что-то плохо не связано с этим. Но если ядерные силы становятся чуточку слабее, значит, атомы занимают больше пространства. Верно? А что же произойдет с синтезированием?» «Ну, оно чуть-чуть затруднится. Но пройдут миллионы циклов, прежде чем синтезирование станет по-настоящему трудным. Не исключено, что придет день, когда оно окажется вовсе невозможным, и мягкие вымрут. Однако прежде пройдут миллионы и миллионы циклов. А если мы не будем получать пищу из этой вселенной, мы все погибнем от голода гораздо раньше». «Нет. Что-то плохо я ощущаю не поэтому». Дуа говорила все медленнее, потом ее голос замер. Она изгибалась между электродами, и Ун с радостью подумал, что она заметна больше и плотнее, как будто его объяснения питали ее не хуже, чем солнечная энергия. Лостен был прав. Знание приносит ей ощущение полноты жизни. Он никогда еще не чувствовал в Дуа такой беззаботной упоенности. Она сказала: «Ун, спасибо тебе, что ты мне все объяснил. Ты замечательный левник». «Хочешь, чтобы я продолжал?» — польщенно спросил Ун. Он был необыкновенно доволен. «Ну, так что тебя еще интересует?» «Очень, очень многое. Но только не теперь, Ун. А теперь, Ун, теперь ты знаешь, чего я хочу?» Ун понял сразу, но он боялся что-нибудь сказать. Слишком редко Дуа сама заговаривала о синтезе, и он боялся спугнуть ее настроение. Если бы Трит не возился с детьми, но Трит уже был в комнате. Неужели он ждал за дверью? Но если и так, сейчас не время думать об этом. Дуа заструилась из пространства между электродами, и он был ошеломлен ее красотой. Теперь она была между ним и Тритом. Сквозь ее дымку Трит весь мерцал, и его очертания вспыхивали неимоверными искрами. Такого еще никогда не бывало, никогда. Ун старался продлить это мгновение, но его вещество атом за атомом уже смешивалось с Дуа, с Тритом, и мысли исчезли, растворились в невероятной, невыразимой радости бытия. Никогда еще, со дня возникновения триады, период вневременного, бессознательного существования, не продолжался так долго. Трит был доволен. Он получил от синтеза все, что хотел. Все прошлые не шли с этим ни в какое сравнение. Мысль о том, что произошло, переполняла его ликованием, но он молчал. Он чувствовал, что говорить об этом не надо. Ун и Дуа тоже были счастливы, он это ощущал, и даже дети так и светились. Но счастливее всех был он, Трит, а как же иначе? Он слушал разговоры Уна с Дуа и ничего не понимал, но теперь это не имело больше никакого значения. Его не задевало, что им как будто вполне достаточно друг друга. У него была своя радость, а потому он слушал с удовольствием. Как-то Дуа сказала: «Значит, они действительно пытаются вступить в общение с нами?» Трит так и не разобрался, что это были за «они», хотя понял, что вступать в общение попросту означает разговаривать, но почему бы так прямо и не сказать? Иногда ему хотелось вмешаться. Но если он задаст вопрос, Ун ответит только: «Да ну же, Трит!» А Дуа нетерпеливо заклубится. Несомненно. Жесткие в этом уверены. На веществе, которое мы получаем, иногда есть метки, и жесткие говорят, что подобные метки вполне могут служить для общения. Сначала жесткие даже сами использовали метки, чтобы объяснить тем существам, как сконструировать их часть позитронного насоса. Интересно, а как выглядят те существа? Ты можешь себе это представить? Исходя из законов той вселенной, мы можем установить свойства ее звезд, потому что это просто, но... как установить свойства живых существ? Нет, мы никогда не узнаем, какие они. А не могли бы они сообщить это? Пожалуй, если бы мы понимали, что они сообщают, но мы не понимаем их меток. Дуа как будто огорчилась. Неужели и жесткие не понимают? Не знаю. Во всяком случае, мне они про это не говорили. Лостон как-то сказал, что совершенно неважно, какие они, лишь бы позитронный насос работал и мощность его становилась больше. Может быть, у него не было времени, и он не хотел, чтобы ему мешали? «Но я никогда ему не мешаю», — обиженно сказал Ун. «Ты ведь понимаешь, что я хотела сказать. Просто ему не хотелось говорить об этом подробно». Тут Трит перестал слушать. Они еще долго спорили, надо ли просить жестких, чтобы Дуа позволили посмотреть на метки. Дуа сказала, что она бы попробовала уловить их смысл. Трит даже рассердился. Ведь Дуа всего только мягкая и даже не рационал. Наверное, зря Ун столько ей рассказывает. Она уже воображает себя неведомо кем. Трит заметил, что Ун тоже рассердился. Сначала он рассмеялся. Потом сказал, что все это слишком сложно для эмоционали, а потом вообще замолчал. И Дуа долго к нему ластилась, а он никак не хотел мириться. Один раз рассердилась Дуа. Просто в бешенство пришла. Сначала все было очень тихо. Они пустили к себе детей, и Ун позволил им возиться возле него. Даже когда Торун провуленько начал его тянуть, он не рассердился, хотя потерял при этом форму самым потешным образом. Но он только смеялся и начал сам менять форму. Верный признак, что он в хорошем настроении. Трит отдыхал в уголке, и все, что происходило, было ему приятно. Дуа тоже смеялась над бесформенностью Уна и, поддразнивая, заструила свое вещество по его шишкам. А ведь Трит знал, что ей хорошо известно, какой чувствительной бывает поверхность левых, когда они утрачивают форму овоида.

теперь они почти соприкасались. Трид был охвачен ужасом. Он понимал, что должен что-то сказать, развести их в разные стороны, уговорить их, но он все не мог придумать, что бы такое сказать. А потом и придумывать не пришлось. К их пещере приблизился Жесткий. И не один Жесткий, а целых три. Они что-то говорили, но их невозможно было расслышать. Трид пронзительно крикнул: «Ун! Дуа!» и умолк, весь дрожа. Он с испугом ощутил, что они пришли для того, и он решил уйти. Но один из Жестких протянул свой постоянный непрозрачный протуберанец и сказал: «Останься». Он говорил резко, неласково, и Трид испугался еще больше. Дуа пылала огнем. Он ее так переполнял, что она была буквально не в состоянии ощутить присутствие Жестких. Гнев слагался из отдельных элементов, и каждый элемент сам по себе пронизывал ее всю целиком. Ун хотел ей солгать. Целый мир людей обречен на гибель. Она так легко усваивает знания, а ей не давали учиться. Каждое из этих ощущений говорило о чем-то неправильном и плохом, и каждое это ощущение было невыносимо.